Глава 12. Вес воды. 21 час 34 минуты. Подошедшая официантка не осведомилась о заказе. Какая разница, если в меню всегда одно и то же? Дважды крутанув колесико поддельной зажигалки Зиппо, она лениво воспламенила фитилек оплывшей свечи на покрытой жирными пятнами скатерти. «Добрый вечер, господа! Продуктовые талоны у вас в наличии?» Вместо ответа Калашников протянул черную пластиковую карту с рогатой голограммой в левом углу, небрежно держа ее за уголок двумя пальцами. Официантка моргнула и выпрямилась, теребя оборки на застиранном переднике. «Сейчас будет другая скатерть. Кроме того, по статусу вам полагается неограниченное количество хелтики. Подождите секундочку, мне нужно сбегать в VIP-подсобку». Охлажденное пиво на адской жаре считалось небывалой роскошью. Алексей небрежно кивнул, привыкал к роли баловни судьбы. Рядом, сняв фуражку, изнывал от духоты и любопытства Малинин, однако корректно не задавал вопросов начальству. У столика возник холеный метродотель, явно из бывших миллиардеров. На стол легла хрустнувшая крахмалом скатерть, появились, играя золотистыми тенями, две кружки ледяного пива Хелтика. Изогнувшись, мэтр поставил между коллегами тарелку с прогорклым запахом позавчерашнего масла стандартные fish and chips. К сожалению, на качество местного продовольствия условия VIP-снабжения не распространялись. Калашников с неохотой ковырнул вилкой пережаренную сухую треску. Можно было бы, конечно, поехать в подпольный ресторан «Вонга» и навернуть там цыпленка в лимонном соусе. Но кто знает, не обязала ли шеф контролировать их передвижение по городу? В любом случае, Вонга сейчас подставлять было нежелательно. Замучаешься потом искать в Чайнтауне хорошее нелегальное кафе. Малинин на момент отвлекся от терзавших его сомнений. Глотнув ледяного пива, он испытал ощущение, приближающееся к оргазму, чувствуя, как блаженный холодок льется вниз по пищеводу. Еще полминуты, и он был впал в состояние анабиоза, словно лягушка. Калашников задумчиво вертел в пальцах вилку. И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот, вспомнил он фразу из книги одного драматурга, которую год назад выменял на что-то на черном рынке. Драматург тоже жил в городе с недавних времен. Но куда конкретно его направило управление наказаниями, Алексей не знал. «Вода!» — внятно прошептал он, наконец проткнув треску зубцами вилки. «Это была вода!» Унтер-офицер не подавился пивом, но замер с кружкой, уже поднесенной ко рту. Янтарные струйки потекли по покрытому рыжей щетиной подбородку. «В общем, я отреагировал примерно так же», — наблюдая залитого пивом Малинина, скучно произнес Калашников и оставил в покое треску. «Короче, проведенные с Клифосовским анализы подтвердили, вещество, спалившее Гитлера, 5 граммов обычной дистиллированной воды, хотя, возможно, и с какими-то примесями. Мы такую воду пьем каждый день. Осталась сущая мелочь – разобраться, каким образом ей удалось превратиться в жидкость, по сравнению с которой серная кислота – апельсиновый сок». К Малинину постепенно возвращался дар речи. Правда, первые слова он произнес, не отрываясь от кружки. За столом раздалось невнятное бульканье. «А шефа Пукаса? Тьфу ты, мать вашу! Извиняюсь, ваш прочь. А шеф что сказал?» «А что ему говорить?» — горько усмехнулся Калашников. «Он попросту в шоке. срочно послал бригаду специалистов брать пробы в водопроводе, артезианских скважинах и даже в канализации. Последнее им особенно не понравилось, но ты же знаешь босса. Если ему что-то позарез понадобится, он человека с головой в дерьмо загонит. «Неужели Ван Ли и Краузе тоже ничего не добыли?» Одним глотком уничтожил оставшееся пиво Малинин. «Они специально всю богадельню облазили, где фюрер работал». Калашников отодвинул тарелку, будучи не в состоянии пересилить себя и съесть хоть кусочек чудовищно надоевшего блюда. Он также хлебнул ледяной жидкости и от восторга слегка зажмурился. Половина зала смотрела на него с нескрываемой ненавистью. «Как и ожидалось, ничего», — облизнувшись, подвел итоги Алексей. «Самому молодому престарелому еврею в этом веселом заведении 98 лет. Они даже толком не знали, кто именно к празднику мацу выпекает. Все полуслепые, зубов во рту нет, пускают слюни в постели с утра до вечера. Такой у них нежный возраст. Сам никогда не радовался, что попал в ад молодым. А сейчас, думаю, в принципе, не так уж это и плохо». В углу послышался разочарованный свист и проклятие. На чемпионате мира по футболу российская сборная опять пролетела. Калашников не знал, что происходит на земле в реальности. В русском квартале города такие штуки могли показывать специально, дабы портить настроение болельщикам. Вполне возможно, что это подтасовка. Но не может такого быть, чтобы наши проигрывали с таким завидным постоянством. Однако большинство русских в аду, особенно из тех, кто прибыл в город недавно, считали, что трансляция все-таки настоящая, а потому с садистским нетерпением ждали в гости парочку тренеров национальной сборной России. Не успел гвалт возмущения стихнуть, как на экране огромного телевизора погасло изображение мяча и снова появился взлохмаченный ведущий новостей. Теперь он был в очках и уже не выглядел вальяжным. «Добрый вечер! В эфире Влад Кистьев. Мы прерываем прямую трансляцию чемпионата мира, чтобы выйти в эфир с сообщением о чрезвычайном происшествии». В кармане у Калашникова настойчиво звонил мобильный телефон.